значит летает?» Ансел промолчал, но глаза у него были испуганные. Глава 7. «Летала по комнате?» — озадаченно спросила Мира. «Ну и воображение же у него». Она сидела в плетеном кресле. Заходящее солнце освещало веранду мягким светом. Мы с Доком сидели в креслах рядом с Мирой. «Алкоголь доконает беднягу Сэма», — продолжала Мира. «Даже белая горячка у него не такая, как у всех. Вместо зеленых чертиков ему мерещатся летающие женщины». Я посмотрел на Богля. Его состояние беспокоило меня. Сидя на столе, он глотал рюмку за рюмкой и выглядел, как после долгой болезни. «Но ведь что-то он видел», — сказал я. «Человек так не пугается ни с того ни с сего. Ты же зашел следом. Я что, летала?» «Я бы тут не сидел, если бы ты летала», — усмехнулся я. «Вот видишь, у него просто галлюцинации. Может, расскажешь еще раз, Сэм?» — мягко спросил Ансел. Богля передернуло, и он снова выпил. «Я с ума сойду, если буду даже думать об этом». «Не переживай», — утешила его Мира. «Дальше уже некуда сходить с ума». Богль сжал кулаки. «Мне плевать, что вы обо мне толкуете. Но я верю своим глазам. Когда я зашел, она лежала в постели. Я и сказать ничего не успел, как она поднялась над постелью прямо к потолку». «Значит, взлетела над постелью, да?» — спросил я. «А раньше ты видел такое?» «Нет, и больше не хочу такого видеть». «Солнечный удар», — тихо сказал Ансел. Я кивнул. «Слушай, приятель, мы устали за сегодняшний день. Может, ляжешь спать, а? Утром все будет в порядке». «Вы думаете, что после этого можно уснуть?» Мира подошла к Боглю и забрала у него виски. «А ну, марш в постель. Или я не только летать начну?» Богль шарахнулся от нее. «И не подходи ко мне!» В голосе его сквозил ужас. «Оставьте его в покое», — сказал Ансел. «Похоже, у него шок». Мира вернулась в кресло. «Что я хотел бы знать», — сказал Ансел, — «так это то, что произошло в хижине. Вы взяли что-нибудь у Квинтля?» «Конечно, нет. Я же говорила вам уже 20 раз, что спала и ничего не помню». «Так, значит, теперь это снадобье не достанешь. Квинтль умер, и все кончено». Подвел я итог. «Похоже на то», — согласился Ансел. «И все же, что он делал в хижине? Она же говорит, что когда заснула, то была одна, а мы нашли его именно там. Что-то здесь не так». Он потер подбородок и повернулся к Мире. «Вы не чувствуете в себе ничего странного или нового?» «Вы имеете в виду, не собираюсь ли я летать?» — ядовито спросила Мира. «Тоже солнечный удар получили. Может, что-то и есть в рассказе Богля. Может, что-то он и видел». Задумчиво проговорил Ансел. «На что вы намекаете?» — спросил я. Не успел он ватага, как на площадь ворвалась ватага всадников. «Это что, Родео?» — спросила Мира. Я встревоженно выпрямился в кресле. Один из всадников был огромного роста и непомерно толстый. «Док, быстро звоните и вызывайте солдат. Это бандиты». «Что?» Ансел застыл на месте. «Ладно, сидите. Они уже заметили нас». «А что тут такого?» — спросила Мира. «Галстук из языка, помнишь?» — ответил я. К веранде подъехали 3 из 16. Остальные ждали поодаль. Впереди шел гигант-мексиканец. Доски жалобно скрипели под ним. Он остановился под фонарем и зловеще посмотрел на нас, вернее, на Миру. Потом, не спуская с нее глаз, вынул платок и высморкался. Мира окинула его взглядом сверху вниз. Она была абсолютно спокойна. «По-моему, мы видели этого пончика раньше», — спросила она меня. Толстый подошел ближе. В это время подал голос Богль. «Кого-нибудь ищешь, приятель?» Толстый принялся шарить по карманам. У меня тут была интересная бумажка, куда же я ее делал?